Мольер. Мольер – настоящее имя и фамилия Жан-Батист Поклен. 1622-1673. Французский комедиограф, актер, реформатор сценического искусства. Мольер и поэт, и прозаик в одно и то же время. Но прозаик, несомненно, преобладает в нем над поэтом. И не столько потому, что он написал много прозаических произведений, наоборот, проза его во многих местах очень поэтична, сколько по общему характеру творчества. Попробуйте переделать любую трагедию Шекспира из стихотворной в прозаическую. Она потеряет половину своего значения. Проделайте то же самое со стихотворной комедией Мольера, и она останется та же, а может быть, еще и выиграет. В этом отчасти можно убедиться по тому, как Мольер относился к женщинам. Да, отношение к женщинам может почти всегда служить пробным камнем для определения прозаичности или поэтичности натуры. И когда от того или другого писателя не остается никаких произведений, узнайте, как относился он к представительницам прекрасного пола, и вы почти безошибочно скажете, поэт ли это или жрец чистой прозы. Женщины в литературной деятельности Мольера начали играть свою роль довольно рано, но особенно резко влияние их обнаружилось, когда родоначальник французской комедии пустился в широкое море жизни в качестве странствующего актера. Это была дикая жизнь. Ничем, положительно ничем, не проявлялась еще в нем тогда гениальная сила. Никакого намека на философскую серьезность, сосредоточенность, почти мрачность, которыми Мольер отличался в годы расцвета его таланта. Он не выступал определенно в каком-нибудь месте. Он был везде и повсюду. И недаром прослыл безумным. Недоставало для полной картины только женщины, которая делила бы с ним эту бурную жизнь. В воспоминании Мольера уже жила миловидная актриса Магдалина Бежар. Это Филина его школьных лет. Но она носилась перед ним только бледной тенью. Он начинал забывать ее, когда на жизненном пути встала Катерина Леклерк. Мольер быстро поддался чарам молодой женщины. «Вы...» Говорит он ей в своей «Версальской комедии», тон употреблен сатирический, но этого требует общий характер пьесы. Представляете одну из женщин, которые считают себя добродетельными, если они сохраняют видимость, которые усматривают проступок только в потере своего имени и называют дружбой то, что другие называют любовью. И затем, почти на исходе жизни, Мольер восклицал: «В этих глазах я нашел кротких победителей. Мне вечно будет дорог их взгляд. Они нежно высушили мои слезы и не презрели ничего, что позорит твою красоту». Катерина Леклерк была женой Вилькена, с которым выступали на подмостках Лионского театра в то время, когда туда приехал Мольер со своей труппой и склонил ее присоединиться к нему. Не следует забывать, что середина XVII века не отличалась особыми добродетелями. Французское общество того времени представляло настоящий цыганский табор с его свободными понятиями в области морали и чувственностью. Нисколько поэтому неудивительно, что как Мольер, так и сама Леклерк не усмотрели в ее замужестве фактора, который мог бы помешать их интимным отношениям. Однако в школе женщин, которую прошел Мольер, Катерина Дебри занимала не только самое выдающееся, но и самое почетное место. Это была милая, чистая, добрая женщина, не лишенная недостатков, конечно, но которая украсила жизнь великого драматурга и была близка к его идеалу. Вспомним, как вообще относился Мольер к женщинам в своих произведениях. ни глубина и сила страсти, ни поэтическая душа, ни романтический полет служили для него предметом культа. Его героини вращаются в сфере, занимающей среднее место между действительностью и идеалом. Прелесть стиха, возвышенность стиля, блестящие мысли в виде сентенции, удивительный какой-нибудь случай, какое-нибудь ночное приключение — вот фон его картин, составляющих не самую жизнь, а только подкрашенное ее отражение. Что же касается женщин, из которых одна сидит в глубине сцены на табурете, другая приводит перед зеркалом в порядок свои волосы, а третья скрывает любовную записку, мы всех их знаем. Они живут и теперь, окружая нас под именем сестер, невест, жен. Сколько Элиант и Генриет встречается теперь на каждом шагу. В них нет ничего необычайного, ничего экстраординарного нет. Так же и вокруг них. Шутят ли они, любят ли они, все в них дышит земной жизнью. Женщины Шекспира чужды времени и пространству. Женщины Мольера находятся в известных социальных условиях. От деревенской красавицы, обманывающей Дон Жуана, до веселой, соблазнительной Селимены, перед прелестями которой не может устоять даже человека-ненавистник Альпест. Такой ряд великолепных характеров. Но везде одна только ограниченная действительность. Нет возвышенного, нет идеала. Это легко проверить, познакомившись с целой серией женских образов, выведенных Мольером в своих комедиях, со всеми этими Леонорами, Элиантами, Эльмирами, Генриеттами, представляющими не что иное, как различные вариации на одну и ту же тему — Катерина Леклерк. Что между возлюбленными Мольера и женскими образами его произведений существует органическая связь, свидетельствует уже одно их легкомысленное отношение к жизни, чуждое всяких граней нравственного порядка. В этом смысле Мольер особенно типичный писатель. Как и любовные похождения его героев, связи Мольера носили земной, почти пошлый характер. Даже жена его, Арманда Бежар, как говорят, была его дочерью.